Генрік Сінкевич. Крестоносцы. Роман. Перевод с польского. Издательство «Художественная литература». Москва. 1985 год. Читает Людмила Осока. Часть первая. В Тынце, в корчме свирепый Тур, принадлежавшей аббатству, сидела за столом кучка народу и слушала бывалого рыцаря, который вернулся из дальних стран и рассказывал теперь о том, в каких переделках довелось ему побывать на войне и в дороге. Бородатый, плечистый, богатырского роста, в полном расцвете сил, рыцарь, однако, был очень худ. Волосы у него были убраны подшитую бисером сетку, на кожаном кафтане отпечатались кольца панциря. За наборным поясом, сплошь из медных блях, торчал нож в роговых ножнах, на боку висел короткий дорожный меч. Рядом с рыцарем сидел за столом длинноволосый юноша с веселым взглядом. Видно, товарищ его или оруженосец, потому что и он был одет по-дорожному, в точно такой же помятый панцирем кожаный кафтан. Кроме них, за столом сидело двое шляхтичей из окрестностей Кракова, да трое горожан, языки которых свешивались на бок до самых локтей. Хозяин корчмы, немец, в светло-желтом колпаке с зубчиками по нижнему краю, наливал гостям из жбана в глиняные кружки свеченное пиво и с любопытством прислушивался к рассказу о военных подвигах. С еще большим любопытством слушали рыцаря-горожане. В те времена ненависть, которая при локотке разделяла горожан и рыцарство, стала уже угасать, и горожанин не гнул так спину перед паном, как в позднейшие века. Пан еще ценил его готовность платить наличными, и в корчмах нередко случалось видеть, как купцы запросто бражничали со шляхтой. На них взирали даже с некоторой благосклонностью, потому что денег у них всегда было побольше, и они обычно платили за своих благородных сотрапезников. Итак, сидели в корчме горожане со шляхтичами и вели беседу с рыцарем, время от времени подмигивая хозяину, чтобы тот наполнил кружки. «Сколько свету видали вы, благородный рыцарь!» — воскликнул один из купцов. — Да, немногим из тех, что съезжаются сейчас отовсюду в Краков, привелось столько увидеть, — ответил приезжий рыцарь. — И пропасть же народу туда съедется, — продолжал горожанин. — Великое торжество и великое ликование в королевстве. Толкуют, и верно не зря, будто король всю опочивальню королевы повелел покрыть парчой, шитой жемчугами, и ложи убрать таким же балдахином. Игрища и ресталища будут, каких доселе не видывали. «Кум Гамрат, не перебивайте рыцаря», — заметил другой купец. «Да я, кум Айртретер, не перебиваю. Я только думаю, рыцарю тоже любопытно узнать, что народ толкует, ведь и он, наверное, едет в Краков. Мы нынче все равно не поспеем вернуться в город, потому что ворота запрут, а ночью вошь спать не дает, так что успеем наговориться». «Вам слово, а вы 10. Стареете, кум Гамрат». «На штуку мокрого сукна я еще одной рукой подниму». «Эва! Такого, что как сито насквозь светится». Однако дальнейшие споры прервал странствующий рыцарь. «Это верно, — сказал он, — что я останусь в Кракове. Слыхал я про ресталища и охотно попытаю на них свою силу. Да и племянник мой тоже, хоть и юн годами и без ус, а ни одного панцирника поверг уже на землю». Гости бросили взгляд на юношу, который весело улыбнулся и, заложив за уши длинные волосы, поднес губам кружку пива. «Да, и захотели бы мы вернуться, прибавил старый рыцарь.